Так Ртищев образовал два типа благотворительных заведений – амбулаторный приют для нуждающихся во временной помощи и постоянное убежище – богадельню для людей, которых человеколюбие должно было взять на свои руки до их смерти. Но он прислушивался к людской нужде и вне Москвы, и здесь продолжал дело своей предшественницы Ульяны Осырьиной. Кстати сказать, и его мать звали Ульяной. Случился голод в Вологодском краю. Местный архиепископ помогал голодающим сколько мог. Ртищев, растратив деньги на свои московские заведения, продал все свое лишнее платье, всю лишнюю домашнюю утварь, которой у него, богатого барина, было множество, и послал вырученные деньги вологодскому владыке, который, прибавив к пожертвованию и свою малую толику, прокормил много бедного народа. С осторожным и глубоко сострадательным вниманием останавливал Ртищев перед новым родом людей, нуждающихся в сострадательном внимании, который во времена Иулиании тоже зарождался. В XVII веке сложилось крепостное состояние крестьян. Личная свобода крестьян была одной из тех жертв, какие наше государство в XVII веке вынуждено принести в борьбе за свою целостность и внешнюю безопасность. Биограф Ртищева только двумя-тремя чертами обозначал его отношение к этому новому поприщу благотворения. Но чертами, трогающими до глубины души, будучи крупным землевладельцем, он однажды должен был, нуждаясь в деньгах, продать свое село Ильинское. Сторговавшись с покупщиком, он сам добровольно уменьшил условленную цену, но при этом подвел нового владельца к образу и заставил его побожиться, что он не увеличит человеколюбиво рассчитанных повинностей, какие отбывали крестьяне села в пользу прежнего барина. Необычная и немного странная форма словесного векселя, взятого на совесть векселедателя. Поддерживая щедрыми судами инвентарь своих крестьян, он больше всего боялся расстроить это хозяйство непосильными оброками и барщинными работами. И недовольно хмурил брови всякий раз, когда в отчетах управляющих замечал приращение барского дохода. Известно, как заботился древнерусский человек о загробном устроении своей души с помощью вкладов, посмертной молитвы и поминовения. Вотчины свои Ртищев завещал своей дочери и зятю князю Адоевскому. Он заказал наследникам отпустить всех своих дворовых на волю. Тогда законодательство еще не выработало порядка увольнений крепостных крестьян с землей целыми обществами. «Вот как устроите мою душу», — говорил Ртищев перед смертью зятю и дочери. «В память по мне будьте добры к моим мужикам, которых я укрепил за вами. Владейте ими льготно, не требуйте от них работы, оброков свыше силы возможностей, потому что они нам братья. Это моя последняя и самая большая к вам просьба». Ртищев умел сострадать положению целых обществ или учреждений, как сострадают горю отдельных лиц. Мы все помним прекрасный рассказ, читанный нами еще на школьной скамье в учебнике. Под Арзамасом у Ртищева была земля, за которую ему давали частные покупатели до 17 тысяч рублей на наши деньги. Но он знал, что земля до зарезу нужна Арзамасом, и предложил городу купить ее, хотя бы за ничтожную цену. Но городское общество было так бедно, что не могло заплатить сколько-нибудь приличной цены и не знало, что делать. Ртищев подарил ему землю. Современники, наблюдавшие двор царя Алексея, свои и чужие, оставили очень мало известий о министре этого двора Ртищеве. Один иностранный посол, приезжавший тогда в Москву, отозвался о нем, что, едва имея 40 лет от роду, он превосходил благоразумие многих стариков. Ртищев не выставлялся вперед. Это был один из тех скромных людей, которые не любят идти в первых рядах, но, оставаясь назади и высоко подняв светочи над головами, освещают путь передовым людям. Особенно трудно было уследить за его благотворительной деятельностью. Но его понимали и помнили среди низшей братьи, за которую он положил свою душу.